Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Чем можно объяснить тот факт, что перенесение западных политических институтов и процедур в страны Азии и Африки не приводило к развитию демократии? Второе. Американский политолог Липсет утверждает, что чем больше нация преуспевает экономически, тем больше шансов для того, чтобы нация стала демократической. Как вы думаете, насколько прав исследователь? Какая взаимосвязь существует между политическим развитием страны и уровнем ее экономического роста? Третье. Страны Латинской Америки страдают слабостью демократических институтов, большим числом переворотов, которые совершаются в них. Западные авторы объясняют слабость демократических традиций господством католицизма в регионе. По утверждению известного канадского политика Трюдо, католические нации не всегда были пылкими сторонниками демократии. В религиозных вопросах они авторитарны. И так как разделительная линия между духовным и мирским может быть не только отчетливой, но иногда и ставить в тупик, то католические нации зачастую очень неохотно ищут решение мирских проблем путем простого подсчета голосов. Страница 315. Насколько верно это утверждение, на ваш взгляд? Влияет ли религия на политическое развитие? Четвертое. Французский юрист Боден в XVI веке выявил зависимость политического развития от климатических условий. Он писал: «Народы промежуточных областей обладают большей силой, чем народы юга, меньшей хитростью и большим смыслом, чем народы севера, и меньшей силой, более пригодны для командования и управления республиками». Точно так же, как крупные армии державы появляются на севере, так и оккультные науки, философия, математика и прочие созерцательные науки дают южные народы, а политические науки, законы, юриспруденция, дар красноречия и умение рассуждать берут свое начало и происхождение в срединных областях, и все великие империи основаны там. Империи ассирийцев, медийцев, персов, парфян, греков, римлян, кельтов. Верно ли данное утверждение о влиянии климата для объяснения особенностей политического развития современных обществ? Пятое. Английский священник Томас Роберт Мальтус, 1766-1836 годы жизни, вошел в историю своим законом народонаселения, в котором он выявил зависимость политического развития от численности населения. Без регулирования народонаселения, по мнению Мальтуса, возрастает в геометрической прогрессии, а продовольственные ресурсы увеличиваются в арифметической прогрессии. Возрастающий разрыв между ними порождает бедствие, нужду, голод, которые приводят к революциям, войнам, кризисам. В какой мере эти представления позволяют объяснить особенности современного политического развития, особенно развивающихся стран?